Я и тут заметил, как они ему подмигивали, чтобы он сказал, будто Юранд первый напал на них. «Молодец, парень», — вмешался Мрокота из Мацажова. Коли руку изломал этому псу Данфельду. «Говорит, что он слышал, как хрустнули кости у немца», — сказал князь. «Очень может быть, что оно так и было. Вон каким храбрецом он себя показал в бару. Видно, и слуга, и господин, оба хлопцы удалые. Не будь сбышка, Тур бросился бы на коней. Он и лотаринский рыцарь все сделали, чтобы спасти княгиню». «Это верно, что сбышка хлопец удалой», — поддержал Ксен Звышонок. «Вот и теперь на ладан дышит, а вступился за Юранда и послал крестоносцам вызов. Такого зятя и надо Юранду». «Что-то Юранд в Кракове не то пел». «Ну, а теперь, думаю, не станет противиться», — сказал князь. «С Божьей помощью все образуется», — промолвила княгиня, которая вошла в эту минуту и слышала конец разговора. «Теперь Юранд не может противиться, дал бы только Бог здоровья сбышку. Но и мы со своей стороны должны вознаградить хлопца. Лучшей наградой для него будет Дануська, и я так думаю, что она ему достанется. Поэтому если бабы захотят и упрутся на своем, так тут и Юранду с ними не справится». «А разве не по справедливости я уперлась?» — спросила княгиня. «Будь сбышка пустой, малый, тогда другое дело. А то, вернее его, пожалуй, на всем свете не сыщешь. Да, и Дануся тоже ни на шаг от него не отходит и по лицу его гладит, а он терпит муки, а ей улыбается. Да у меня самой, на них глядя, слезы иной раз так и польются. Верно говорю, такой любви стоит помочь. Матерь Божья, ведь она тоже с радостью взирает на людское счастье». «Коли на то воля Божья, — заметил князь, — так будет и счастье. Да и то сказать, ведь из-за нее у хлопца чуть голова не скатилась с плеч, а теперь вот Тур помял». «Да не говори, что из-за нее! — с живостью воскликнула княгиня. — Ведь это она спасла хлопца в Кракове. Что правда, то правда. Но не будь ее, не напал бы он на Лихтенштейна, чтобы сорвать у него перья с головы. Да и за Делорша не стал бы голову подставлять. Что ж до награды, то я уже сказал, что оба они ее заслужили. И в Цеханове я об этом подумаю. Сбышка больше всего обрадовался бы, когда бы ему рыцарский пояс да золотые шпоры. Что ж, добродушно улыбаясь, сказал князь, пусть Дануся отнесет их ему. А когда хлопец поднимется на ноги, мы позаботимся, чтобы все было сделано, как велит обычай. Сейчас же пусть отнесет, потому что нет лучше лекарства, как неожиданная радость. Княгиня при этих словах обняла мужа, не стесняясь придворных, и несколько раз поцеловала ему руку. А он, улыбаясь, по-прежнему сказал ей: «Ну-ну, хорошая мысль пришла тебе в голову. Вот и выходит, что Дух Святой и для баб крупицы разума не пожалел. Позови-ка Данусю». «Дануська, Дануська!» — крикнула княгиня. Через минуту в дверях боковушки показалась Дануся с красными от бессонницы глазами. В руках она держала горшок с дымящейся кашей. Этой кашей, которую только что ей дала старушка придворная, Ксен Звышонок обкладывал сбышку поломанные кости. «Подойди ко мне, сиротка», — сказал князь Януш. «Поставь горшок и подойди». Когда девушка с робостью подошла к князю, она всегда его побаивалась. Он привлек ее ласково к себе и стал гладить по лицу, приговаривая: «Что, дитятка, беда пришла на твою головушку?» «Пришла», — ответила Дануся. Печаль лежала у нее на сердце, и слезы в любую минуту готовы были палиться из глаз. Вот и заплакала она сразу, только тихонько, чтобы не прогневить князя. А он опять спросил у нее: «Что же ты плачешь?